Сентябрь 2002. Аэропорт Пулково. В зале прибытия, в толпе взволнованных и крякающих на английском иностранных студентов, одетых в теплые зимние пуховики, стояла высокая русская женщина с золотисто-русыми волосами и серьезным лицом. Она подняла руку, чтобы все прекратили свое кряканье. Кряканье немедленно прекратилось. Все уставились на женщину, ожидая ее указаний. Она заговорила, и все согласно закивали. Кив-кив-кив. Она прямой рукой показала на стеклянные двери аэропорта Пулково и уверенно зашагала к ним. Толпа студентов, потеющих в своих зимних пуховиках, побежала за ней, словно утята за матушкой гусыней, снова крякающей на английском. «О, выход! Means exit! Cool! What's a шоколадница? I do know!» Женщина подвела своих крякающих англичат к остановке и стала закидывать их в маршрутке. Все прыгали внутрь, впрыг, впрыг, впрыг, и кря, кря, кря. This is a strange bus. My bag is stuck. Why is there no show? Quack, quack. И все поехали в свой новый дом, общежитие на проспекте Стачек. Женщину звали Любовь Сердечная. Это самое шикарное имя, которое я когда-либо слышал. Только Holly Golightly из фильма «Завтрак у Тиффани» сравнится. На английском звучит шикарно тоже «Love Hurtley». Подходящее имя для героини японского мультика «Love Hurtley Time Detective», которая раскрывает преступление в Москве вместе с подругой Надеждой Вековой. Я бы посмотрел это. Любовь Сердечная работала в Benedict School. Она помогала нам, англичатам, выжить тут, в России. Она нам, безбашенным леммингам, была очень нужна. Ее имя ей отлично подходило. Любовь любопокойно заботилась о нас с любовью и с сердцем. Ну и редкой порой железным кулаком. Любовь — первая женщина, которую я увидел в России, и она произвела на меня сильное впечатление. Наверное, она стала для меня архетипом русской женщины, выросшей в СССР. Очень похожая на героических женщин с советских плакатов. Гордое лицо с серьезным выражением, с поднятой рукой, направляя всех в нужное место на великое дело. Для нас, студентов, великим делом было успешно найти правильное кафе, что не так легко, когда все кафе называются кафе. Ее глаза выражали «я добрая, но со мной шутки плохи», и легко было представить ее со снайперской винтовкой Токарева СВТ-40, отбивающей врага от родного Смоленска. На работе она была серьезной, выполняла свои обязанности отлично, выручая своих питомцев из той или иной беды. После работы она оказалась доброй и смешной. Я подружился с ее сыном и порой приходил к ним домой чаю попить, чтобы... Дома она была более расслаблена, улыбалась, шутила саркастически, наливала чай, кормила бутербродами с сосиской. Однажды я пришел к Сердечным домой, чтобы посмотреть фильм с сыном Любови. Пока мы смотрели, она взяла мою грязную, дырявую куртку, почистила ее и починила. Потом просто положила ее там, где она лежала, не сказав ничего. Когда я ее поблагодарил, она ответила: «Да куртка все-таки никуда не годится. Купи себе нормальную куртку наконец-то». Я это благодарно принимал как «я хочу, чтобы ты выжил». Я ответил: «Да-да-да, киф-киф-киф». Но куртку я не мог себе позволить. Зато я стал носить 3 свитера, а не 2. Она была еще и физически сильной. Таскала всякие железяки туда-сюда, чинила ломаное. Однажды я помогал Сердечным притащить вещи домой и увидел с другого этажа, как она тащила наверх по лестнице большую батарею. Не современную made in China, и легкую, а похожую на запчасть танка Т-34-85. Она ее уронила на ногу, и кровь сразу потекла из голени. То чувство, которое я испытал, увидев это, называется бл... Но любовь не закричала, просто неодобряюще посмотрела на пораненную ногу, словно думая, значит, чай позже буду пить, и продолжила поднимать батарею по лестнице. Подобное стафаперлипство я видел у многих русских. Народ крепкий. Мне кажется, она так и относилась к другим неудобствам в жизни. Жила не по философии «это не мы такие, а жизнь такая», а по «сделаю, что должна, и будь, что будет». Она воспитала двоих детей одна в неродном городе в России в Советском Союзе в 90-х. В 2003-м, пока страна еще не встала на ноги, сердечная любовь уже стояла на ногах. В высоких ботинках на каблуках, в длинной клетчатой юбке с платком на голове, как милая Дуняша. Дуняша с винтовкой Токарева СВТ-40. Ни один из англичан не пострадал на ее дозоры. Любовь сердечная, сердечно благодарю. Thanks, thanks, thanks, quack, thanks.